Игорь Цаляр. Великие легенды рока. 100 историй о музыке, взорвавшей весь мир. Предисловие. 20 век не может похвастаться обилием радостных событий, но его вторая половина стала чуточку счастливее и веселее благодаря тем людям, о которых рассказывается в этой книге. Они не дипломаты, не пророки и не волшебники. По сути, большинство этих людей – праздные гуляки, дилетанты и нарушители спокойствия. И все, что они делали, просто играли музыку. Порой весьма примитивную, шумную и нелепую, и при этом часто плохо себя вели. Могли поливать яичницу собственной кровью вместо кетчупа, наедаться перед концертом слоновьими транквилизаторами или нанимать полсотни голых манекенщиц на велосипедах для съемок. Такие хулиганства тоже попали на эти страницы. Но музыка, созданная этими людьми, подлинное культурное сокровище. Рок зародился в качестве религиозного курьеза. Перерос в национальное сумасшествие, а потом в международный феномен, самобытную культуру и образ жизни. Безумство ранних лет рок-н-ролла были в равной степени криком новорожденного и реакцией на господствующую консервативную культуру. Новая музыка широко распахнула двери в дивный новый мир. С самого начала она рушила барьеры и игнорировала их. Белый водитель грузовика Элвис Пресли любил и понимал черный блюз. Ритм-н-блюзовый гитарист Чак Берри обожал кантри, а само существование Литл Ричарда сошло бы за оскорбление так называемого хорошего вкуса. Чудаки, пересмешники и отверженные дали выход своей энергии. Рок сделал для объединения людей больше, чем любые политики. Когда The Beatles впервые выступили на американском телевидении, в стране не было совершено ни одного серьезного преступления. На несколько минут даже преступники прилипли к экранам. Думали ли об этом в тот момент ливерпульские мальчишки? Вряд ли. Они просто играли свой любимый рок-н-ролл. В результате музыка, которую много раз называли и называют поверхностной и одноразовой, стала общим языком для миллионов людей по всему миру. Не случайно на пластинках со звуками и образами Земли, которые были запущены в космос в 1977 году с «Вояджером», между хорошо темперированным клавиром Баха и фрагментами из «Весны священной» Стравинского нашлось место и рок-н-роллу Чака Берри «Джонни Би Гуд». Спорить о том, что такое рок, можно бесконечно. Вся ли музыка, исполненная на искаженном звуке гитар и громких барабанах, рок? Может ли рок расходиться миллионными тиражами? Должен ли он быть музыкой бунта или ему разрешается быть нежным и уютным? В любые времена рок-музыка ассоциировалась с непокорной молодежью. Хиппи уходили из дома, наслушавшись Боба Дилана. Парижские студенты шли на демонстрации в мае 1968 года с пластинками Джимми Хендрикса под мышкой. Панки воевали с обывателями с помощью шокирующего грохота и дикого облика. И даже если рок мягкий, приглаженный и домашний, в нем есть заряд свободомыслия. Пусть он не зовет на баррикады, но он протестует против тоталитарного мышления и культурной тирании. Самая демократическая форма музыки впитывает все, ничего не отвергая. Рок стал психоделическим и прогрессивным, гламурным и панковским. Фолк, блюз, джаз, кантри, даже индийские рагги. Любая музыкальная форма, с которой соприкасались рок-музыканты, превратилась в объект мутации и влияния. Объятия рок-музыки распахнуты для всех, Молодые люди, которые плохо учатся, плохо адаптируются к обществу или считаются бездарями, с помощью гитар и барабанов способны изменить мир. Именно это случилось в 60-х годах, когда под впечатлением от The Beatles орды молодых людей по всему миру произвели творческий взрыв, в результате которого рок вышел за рамки молодежного поветрия и начал выражать сам дух времени. Рок – самая простая музыка на свете, и поэтому его практически невозможно запретить или уничтожить. Его не раз спасала способность к самообновлению. Как только музыкальные воды застаивались, на дне всегда вновь вскипала первородная энергия, сея опустошение и хаос. Когда в 70-х годах рок стал самодовольным и степенным, этот самокорректирующийся механизм породил панк, который медленно, но верно менял культурный ландшафт весь остаток века. При всей своей антикоммерческой направленности панк-рок спас индустрию синглов. Песни снова стали короткими, снова исполнялись с помощью простейшего инструментария, как на заре эпохи рок-н-ролла. Потом и панки стали динозаврами, но на смену всегда идет новая генерация. Любители музыки не устают спорить, жив рок или умер, а если умер, то когда? После гибели Бадди Холли, когда The Beatles запустили концептуальный альбом, или после выхода Hotel California от The Eagles. На самом деле эта музыка невероятно живуча. В любой момент времени, в гараже или подвале, в клубе или на крохотной репетиционной базе очередная группа новичков чувствует кураж, разбирая Louie Louie, Bohemian Rhapsody или Smells Like Teen Spirit. Или сочиняет гимн для своего поколения. Мы говорим, что рок — это подход к звуку, образ жизни. Это так и больше того. Рок — это сама противоречивая и мятежная человеческая природа, выраженная в музыке. Связь с духом, который заставляет нас искать что-то новое за пределами привычных границ и устоявшихся правил. А еще эффективное оружие. В 1989 году американские десантники безуспешно пытались захватить представительство Ватикана в Панаме, где укрылся генерал Мануэль Нориега. Сломать оборону удалось только после того, как из огромных динамиков, установленных прямо на танках, военные в течение 48 часов оглушали диктатора музыкой AC/DC. Нориега вышел с поднятыми руками. Гитарист Энгус Янг хорошо об этом помнит. Они до сих пор не заплатили нам наши авторские гонорары.